Эпилог. Катя. «Этот кубик надо ставить сюда», — рассказывает Артем малышке, сидя с ней на полу посреди нашей спальни. «Красненький красненькому». Расставляет их в зависимости от цвета, вызывая у меня улыбку на лице. Мой любимый супруг даже не слышит, как я тихонько прокралась к открытым дверям в комнату и замерла на пороге, наблюдая за столь милой картиной. «Красненький» — это, конечно же, моя фишка. Но так мило звучит из уст Вишневского, что я в очередной раз улыбаюсь, а в груди расплывается тепло от увиденной картины. «Пф!» — какой-то непонятный звук издает наша дочь, однако ее папаша никак не может угомониться. «Ну скажи», — он делает паузу, глядя на Амину. «Красный!» — тянет первую гласную букву, а малышка в ответ берет кубик и бросает Артему в лицо. «Зеленый!» — смеюсь я в ответ и захожу в комнату, привлекая к себе внимание. «Ей всего полгода, Вишневский!» Присаживаюсь на корточке и целую в щеку самого любимого мужчину в мире. «Рано ей еще разговаривать!» Дотрагиваюсь пальцем до крохотного носика, а моя дочь в ответ берет еще один кубик и бросает теперь уже мне в лицо. «Учись!» Артем тычет пальцем мне в грудь с таким довольным видом, как будто миллион выиграл, не меньше. «На папу кричать нельзя. Наша блудная мама наконец-то вернулась». Он расплывается в ехидной улыбке, и ему сразу же в лицо прилетает еще одна игрушка, отчего мы вдвоем с мужем начинаем заливисто смеяться. Конечно же, мне достается снова от Амины, однако в ответ я лишь треплю малышку по голове, а после туда же целую. Несколько часов без своей любимой крошки, а такое чувство, что неделю, не меньше. Хоть Артем и назвал меня блудной, на самом деле он прекрасно знает, что я была в редакции. Когда 3 месяца назад я заявила, что хочу снова вернуться к своей трудовой деятельности, мой супруг вышел из себя. Орал так, что стены в доме дрожали, и даже строгий выговор от Петровны не помог. «Я сказала, она не будет работать, и точка!» Категоричный отказ из уст Вишневского меня, конечно же, взбесил. Но я с достоинством вытерпела и ор супруга, и его командный тон, заявив, что если он не позволит мне работать, то я буду постоянно выносить мозг ему. От безделья. Фыркнул, надулся, но остался при своем мнении. «Ладно, придется действовать хитростью». 2 дня я демонстрировала свое плохое настроение, ворчание и постоянное недовольство. После чего Артем со скрипом, но сдался. Работать мне можно, но с самой минимальной нагрузкой. Сергеич пришел в дикий восторг, когда я появилась внезапно на пороге редакции. Учел все пожелания моего драгоценного супруга, забрал у меня автомобили, гороскопы и даже звездные интервью, сделав меня полноценной хозяйкой рубрики «Наш малыш». «Ты сдурел?» Моему возмущению не было предела, так как такой подлянки от главреда я не ожидала. «О чем я писать там буду?» «Миланская, вот только не надо мне тут ля-ля разводить!» Сергеич выставил вперед руку в предупреждающем мои дальнейшие возмущения жести и скривился, демонстрируя свое недовольство. «У тебя 3-месячный ребенок. А ты мне тут рассказываешь, что не о чем писать?» Фыркнула, даже топнула для устрашения ножкой, 3 раза пригрозила, что уволюсь, и демонстративно хлопнула дверью. Но статью все равно написала. Мне, кстати, понравилось. Особенно письма от молодых мамочек с советами и вопросами, на которые я с удовольствием отвечала. А также девчонки накидали мне кучу наводок, о чем бы они хотели еще почитать. «Блудная мама сегодня получила гонорар за статью». Решаю похвастаться любимому мужу, на что он лишь закатывает глаза в ответ. «Мог бы и похвалить», — кривляюсь за его фырканье. Однако в глубине души точно знаю. Артем мной гордится, хоть и всегда демонстрирует недовольство, когда я пропадаю в редакции. «А папа сегодня?» Делает акцент на последнем слове, однако не успевает закончить, как у меня за спиной раздается голос Светланы Петровны. «Перепутал теплое молоко с холодным». Женщина заходит в комнату, подходит к малышке и отдает ей бутылочку с кашей. Кушай, моя прелесть. Вот я тебя когда-нибудь точно уволю. Возмущенным голосом произносит Вишневский, глядя на строгую домработницу. Сердится она, конечно же, для видимости, так как любит и моего мужа, и меня, и нашу маленькую прелесть безумно. Что бы мы делали без нее, нашей любимой Светланы Петровны? А еще он возил Аминочку в офис. Женщина округляет глаза и тычет в Артема пальцем. Говорила, оставь ее дома. Так нет же. Продолжает читать нотации командным голосом. Как будто мой муж пятилетний мальчик, а не взрослый мужчина. Потащил ребенка черт знает куда. Вишневский? Я строго смотрю на любимого супруга, а он раздувает ноздри, как дракон. Знает же прекрасно, что я очень не люблю, когда он таскает девочку в офис, где куча народа. Но все равно продолжает игнорировать мои просьбы. Надеюсь, хоть сам за руль не садился? «Ты за кого меня принимаешь?» Возмущается Артем, глядя мне пристально в глаза. «Сказал же, что с водителем буду ездить». «Кать!» Переходит он в уменьшительно-ласкательную тональность, чувствуя за собой небольшую, но все же вину. «Меня вызвали всего одну бумажку подписать. Каких-то несчастных 10 минут». В глазах у мужа такая вселенская печаль, что хочется сначала треснуть его по башке за безответственность, а после прижать к своему пятому размеру и расцеловать. После рождения Амины Артем изменился. Нет, его вспыльчивость и периодами несдержанность никуда не делись, однако он не на словах, как раньше, а теперь уже на деле доказал, как ценит и любит свою семью. «Наработаться я всегда успею», — подмигнул мне супруг после того, как заявил, что львиную долю своих обязанностей переложил на замов. «И теперь будет больше времени проводить со мной и Аминой». «Дочь вырастет, а я даже не замечу», — прижал меня к груди и поцеловал в щеку, отчего у меня из глаз потекли слезы. «Надо же, какой он у меня замечательный! Теперь, надеюсь, никаких штатов, приходов домой за полночь, а также бесконечных телефонных звонков даже в выходные». Кстати, они вместе с Петровной в категоричной форме заявили, что никаких нянек в доме не потерпят. «А с чего вы взяли, что я кому-то кроме вас доверю заниматься воспитанием своей дочери?» Я по очереди смотрела на метающую в Артема молнии домработницу, а после на своего драгоценного супруга, который периодически тяжело вздыхал. «Вишневский, я тебя точно когда-нибудь прибью за твои глупые фантазии». «Я первая». Светлана Петровна отпустила легкий подзатыльник моему мужу, показав наглядно, кто стал инициатором столь бредовой идеи. Как заставить меня отказаться от няни? Если честно, я так и не поняла, с чего он вообще это взял. Но усугублять ситуацию разборками с мужем не стало. Главное, недопонимания избежали, а с остальным мы как-нибудь разберемся. «В последний раз, Артем». Я стараюсь придать своему голосу строгости, однако несчастное лицо Вишневского вызывает лишь улыбку. «Амина боится, когда много незнакомых людей вокруг». «Больше не буду, честно». Мой муж не дает мне закончить пламенную речь и прикладывает руку к груди в области сердца. «Мы просто примеряли президентское кресло». «А тебя, Петровна?» Он переводит грозный взгляд на домработницу. «Я точно уволю за стукачество». «Сделай одолжение, Вишневский». Слышу знакомый женский голос за спиной и резко поворачиваюсь, наблюдая, как в спальню ходит Дарина, а следом за ней Пашка с 9-месячной Балабановой Миланой на руках. «Я уже давно предлагала Светлане Петровне бросить тебя и вернуться к нам назад». «Здравствуйте». Моя подруга расплывается в улыбке и целует всеми нами горячо любимую женщину. «Если что, то Юрка Сазонов так и трудится в прокуратуре. Заявление примет в лучшем виде». «Понял?» Домработница тычет пальцем в сторону усмехающегося Вишневского, который в вальяжной позе, облокотившись о пол, не сводит с меня глаз, пока я встаю и подхожу к подруге, чтобы поздороваться. «Вот пойду и нажалуюсь на тебя». «Очень страшно». Артем произносит фразу с придыханием, закатывая глаза. «Ты еще прокурору области нажалуйся. Адресок подсказать?» Петровна фыркает, называет моего мужа неблагодарным, а он в ответ лишь смеется, вызывая улыбку на устах у всех присутствующих. За их перепалками наблюдать сплошное удовольствие, особенно когда Светлана Петровна начинает вспоминать все прошлые грехи Артема, а тот в ответ кричит, что уволит ее без выходного пособия. И так каждый день. Ничего не меняется в нашем доме. «Я тебе сама по башке настучу, если не угомонишься», включает свой любимый командный тон Дарина, но Вишневский никак не реагирует. «Прямо коленки дрожат», продолжает мой супруг умничать, однако встревает Пашка. «Тёмыч, лучше помолчи». В его голосе столько печали, что я приподнимаю обе брови вверх, глядя на подругу, тем самым задавая немой вопрос. Неужели провинился? «Грехи замаливает», — поддакивает девушка, правильно понимая мое изумление. «Прикинь, вчера этот...» «Сейчас начнется», — Балабанов закатывает глаза, как это недавно делал мой супруг. «Однако нам всем дико интересно, что же он вчера натворил?» Я даже уверена, что ляпнул что-то, не подумав, а его супруга теперь будет по поводу и без это вспоминать. Они идеальная пара, особенно когда ругаются. Это так забавно смотрится со стороны, что даже перебивать не хочется. «При детях не буду говорить плохие слова», продолжает Дарина, бросая на своего мужа строгий взгляд. «Короче, вчера этот негодяй...» Артем приподнимает одну бровь, глядя на мою подругу, а она лишь фыркает в ответ. «Это самое приличное слово в моем лексиконе. Вишневский, не перебивай!» Кривится и мотает головой из стороны в сторону. «Даже не пытался», усмехается Артем ей в ответ. «Очень любопытно, что Павлик вчера учудил». «Выдал мне, что я, оказывается, мало времени ему уделяю». После этой фразы все, кроме Балабанова, взрываются со смеху. Я хватаюсь за живот, Светлана Петровна вытирает слезы, а мой муж утыкается носом в пол. «Ну ты даешь!» Артем смотрит на тяжело вздыхающего друга, продолжая ржать, как конь. «Там еще были вроде как веские аргументы его правоты, отчего я просто обалдела», продолжает Дарина, округляя глаза. «Вспомнила все мои грехи», заканчивает за нее Пашка, «о которых я и забыл уже», печально вздыхает в очередной, не помню какой по счету раз, глядя с улыбкой на супругу. «На прошлой неделе два раза ходили в ресторан». Она начинает загибать пальцы на левой руке. «Один раз в боулинг. А в субботу поперлись на какой-то дурацкий прием». «А я говорила», она затыкает Паше рот, когда он собирается ей возразить. «Давай останемся дома». «Вот ляпнул, не подумав, а ты из мухи слона раздула», выдает довольно грозно Балабанов, показывая всем своим видом, что разговор окончен. «Миланочка, солнышко», обращается к дочери, которая уже вовсю теребит его ухо. «Смотри, какие у Амины кубики красивые». Опускается на корточки и усаживает дочь рядом с нашей крошкой. А мы втроем, я, Дарина и Светлана Петровна, наблюдаем за этой милой картиной, как два наших самых любимых великовозрастных балбеса нянчатся с детьми. Счастливые улыбки не сходят с наших лиц, и я уверена, что в этот момент девочки со мной солидарны. Это самое большое счастье в жизни. «Какие они милашки!» Домработница складывает ладошки, не переставая любоваться нашими с Дариной мужьями и крошками. «Так бы смотрела и смотрела!» «Девочки!» — ворчит Балабанов, поворачиваясь к нам лицом. «Шли бы вы вниз, а то у меня уже голова от вас болит. С одной еле справляюсь. От троих сейчас начнется взрыв мозга». «Детей не перепутайте!» У нас с Дариной получается довольно грозно, а главное — синхронно, так что наши мужья лишь крепко зажмуриваются и начинают смеяться. Это был трэш в самом полном значении этого слова. Как такое в принципе могло случиться, я до сих пор не понимаю. Однако Паша с Артемом постарались на славу. Дело в том, что моя подруга помешана на разных детских костюмчиках, шапочках и остальной одежде, скупая ее в огромном количестве. А с появлением нашей Амины работы у моей подруги прибавилось. Так вот, Дарина не придумала ничего оригинальнее, как купить два одинаковых костюма, шапочки и даже ботинки. А звезды сложились так, что мы одели детей в эту самую одежду, когда наши мужья изъявили желание прогуляться с малышками. Куда они смотрели и как можно было перепутать девочек, мы с подругой до сих пор не можем понять. Однако факт остается фактом. Паша притащил к себе домой спящую Амину, а Артем, соответственно, Милану. «Ты сдурел, Балабанов?» – орала Дарина, когда обнаружила подмену. Дело в том, что Пашка умудрился проскочить мимо жены, которая в тот момент была занята уборкой посуды со стола, положить нашу Амину в кровать и даже раздеть ее. У моей подруги сначала пропал дар речи, когда она увидела мою дочь, а потом необузданный взрыв эмоций. «Вишневский, ты слепой?» — шипела я, укачивая полусонную Милану в кроватке своей крошки. «Как можно было взять чужого ребенка?» «Блин, Катя!» Артем чесал затылок и, по всей видимости, сам недоумевал, как у него получилось так ложануться. «Пашка держал их двоих, пока я бегал в магазин». Он сделал паузу, глядя преданно мне в глаза. А потом я схватил первую попавшуюся, думая, что это Амина. «Папаша, ёшкин кот!» — фыркнула я негромко, мотая головой из стороны в сторону. «Как можно не узнать свою дочь, Вишневский?» «Они похожи!» — обиженным голосом произнес Артем, и я поняла, что дальше выяснять причину столь идиотского поступка бесполезно. А также мои бесконечные «как» так и останутся в виде риторического вопроса. С тех пор мы созваниваемся с подругой заранее и договариваемся об одежде, чтобы наши балбесы-мужья снова не перепутали детей. «Я там краем уха слышала, что ты собираешься в прокуратуру возвращаться». Аккуратно начинаю, когда мы пьем с Дариной чай в столовой, и наблюдаю, как моя собеседница закатывает глаза. «Настучал уже!» — ворчит, хотя уверена, что она не сердится. «Вот же!» «Не настучал, а попросил помощи». Поясняю, чтобы Дарина не напридумывала себе ничего лишнего. Позвонил мне и слезно умолял, чтобы я тебя отговорила от этой дурацкой затеи. Честно говоря, не думала, что подруга в принципе решится вернуться в прокуратуру. Однако ей предложили неплохую должность, и неизвестно, что там у нее на уме. «Так уже!» Смеется моя подруга и делает глоток чая, а после отправляет в рот печенье. «Сразу же отказалась, как только прокурор предложил». «А Пашка думает, что...» «Пусть помучается», — подмигивает мне подруга, расплываясь в улыбке во все свои 32 зуба. «Неужели вы решили, что я променяю семью на какую-то дурацкую карьеру? Ладно, Балабанов, он постоянно ведется на мои провокации. Но как могла ты, Миланская, поверить в эту чушь?» В ее голосе слышатся нотки обиды. Однако я в душе ликую, радуясь, что в очередной раз не ошиблась в Дарине. «Горжусь тобой». Облокачиваюсь о стол и опираюсь подбородком о ладошку. «Люблю тебя сильно-сильно». «Балабанову главное не проболтайся, а то у меня не будет рычагов давления на него». Смеется в ответ девушка, делая очередной глоток чая. «А так ходит, как шелковый, даже не спорит». Я знаю, что Дарина сильно преувеличивает, потому что Пашка от нее без ума. И даже без, как она сказала, рычагов давления, сделает все возможное и невозможное, чтобы она постоянно улыбалась, радовалась, никогда не злилась и была счастлива. Точно так же, как и мой драгоценный супруг в отношении меня. «На меня можешь положиться», — поддакиваю ей в ответ, продолжая сидеть в той же позе. «Я же женская солидарность». «Прикинь, Катюха, я тут на досуге подумала». Дарина ухмыляется и легонько мотает головой из стороны в сторону. «Раньше мы обсуждали парней, теперь детей, а через лет 20 Все разговоры будут сводиться к склерозу, гипертонии и аритмии». «Типун тебе на язык!» Фыркаю, даже боясь представить эту картину. «Лучше о внуках». «Теперь тебе типун на язык!» Возмущенным голосом произносит моя подруга и кривится. «Рано еще нам бабушками становиться, даже через 20 лет. Вот через 25?» «Возможно, и так, а может, по-другому. Что ж, как говорится, время покажет. А пока наши мужья заходят в столовую, держа любимых крошек на руках. Слава богу, не перепутали». «Наконец-то мы одни». Артем обнимает меня, стоя посреди спальни. Дарина с Пашкой уехали еще час назад. Петровна отправилась укладывать Амину. Кстати, домработница теперь спит вместе с нашей дочерью, в категоричной форме заявив, что не желает возвращаться назад в свою комнату. А у нас появляется время с мужем уделить друг другу внимание. Мне всегда его мало. Раньше мешала работа Артема, теперь домашние дела, но я все равно без претензий, потому что мой горячо любимый супруг каждую свободную минутку посвящает мне или малышке. «Тогда не теряй даром времени». Я первой нахожу губы Вишневского и захватываю в свой плен. Все, как он любит. Нежно смакую каждый миллиметр, проверяя на вкус его язык, а также наслаждаясь желанными прикосновениями. Мне никогда не надоест отдаваться ему, а он всегда готов быть рядом. Я не могу без него, а он без меня. Наверное, это и есть счастье. «Артем», — шепчу, когда опускаюсь спиной на прохладные простыни и тяну мужа на себя. «Катюша», — он эхом отвечает с хрипотцой в голосе, не желая ни на секунду отрываться от моего тела. «Грубиян», — тихонечко хихикаю, когда Артем легонько кусает меня за шею, вызывая стон из груди. «Моя любимая милашка». И я готова слышать эти слова постоянно. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Конец.